Беседа Иисуса Христа с самарянкой. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих с 1 по 42. Иисус Христос с учениками Своими проходил однажды через город Сихарь. В этом городе жили самаряне. Помните ли вы, кто такие были самаряне? Самарянами назывались потомки тех евреев, которые во время плена Вавилонского оставались дома. Они смешались с язычниками. Евреи считали самарян раскольниками, ненавидели их, считали нечистыми, так что есть с одной тарелки или пить из одной чашки с самарянином иудей ни за что бы не стал. Самаряне тоже не любили евреев. Они не ходили в Иерусалим для принесения жертв. Когда подошли к городу, Иисус Христос послал учеников Своих в город купить еды, а Сам сел близ городских ворот у колодца. Он устал в дороге. В это время из города пришла на колодец за водой одна самарянка. Иисус Христос и говорит ей: «Дай мне напиться». Самарянка отвечает: «Как это? Ты, иудей, просишь пить у меня, самарянки? Если бы ты знала, кто просит у тебя напиться, — говорит Иисус Христос самарянке, — ты сама просила бы у Него воды, и Он дал бы тебе воду живую». Самарянка, думая, что Он говорит о холодной ключевой воде, которая была на дне глубокого колодца, говорит Иисусу Христу: «Господин, тебе и почерпнуть-то нечем, а колодец глубок. Откуда же ты достанешь воды живой, ключевой?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду из этого колодца, опять захочет пить. А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Никогда не захочет пить». Самарянка говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не ходить сюда за водой». Тут Спаситель растолковал самарянке, что Он говорит о Своем учении, что всякий, кто слушает Спасителя и делает то, чему Он учит, получит жизнь вечную в Царстве Небесном. Спаситель тут же рассказал этой женщине, которую видел в первый раз, всю ее жизнь, все ее грехи, которые она скрывала от других. Женщина удивилась и воскликнула: «Господин, вижу, что ты пророк. Скажи же, где следует молиться? Отцы наши молились на этой горе». Близ города была гора Горизин. «А вы, иудеи, говорите, что надобно молиться в Иерусалиме». Иисус Христос сказал ей, что молиться можно везде, только надобно молиться усердно, от чистого сердца. «Знаю, что когда придет Мессия, то есть Христос, Он все растолкует», — говорит самарянка. «Это Я, который говорит с тобой», — сказал Иисус Христос. Женщина, услышав это, бросила свой водонос и побежала в город сказать жителям, что она видела такого человека, который рассказал ей все, что она делала. Уж не Христос ли он? Ученики Иисуса Христа, возвращаясь из города, видели, как Он разговаривал с самарянкой. Они подумали про себя: «Как это учитель наш разговаривает с самарянкой? Ведь иудеи считают это грехом». Однако ни один из них не сказал ему: «Зачем ты разговариваешь с ней?» В это время самаряне, которым женщина уже успела рассказать об Иисусе Христе, огромной толпой пришли к колодцу. Христос стал беседовать с ними. И так понравилось самарянам учение Иисуса Христа, что они упросили его остаться у них на 2 дня. И целых 2 дня они не отходили от Иисуса Христа, слушали его учение о добрых делах и о спасении. Самаряне полюбили Иисуса Христа и уверовали в Него. Они говорили той женщине: «Не по твоим речам веруем». Сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. Вот как любит грешников Спаситель. Сам приходит к ним, не стыдится разговаривать с ними, учит их, как нужно молиться Богу и жить. Он радуется, когда они слушают Его, веруют и исправляются.